Глава 7. Майлз непроизвольно моргнул в ответ, потом широко распахнул глаза и вперился в купол, будто его взгляд мог проникнуть сквозь него. Он и правда моргнул? Или мигание было галлюцинацией? У него крыша поехала? Купол мигнул снова. Майлз взлетел на ноги, вдыхая, вдыхая, вдыхая. Купол погас. За короткое мгновение внутрь ворвалась планетарная ночь, туман, сырость и поцелуй холодного влажного ветра. Нефильтрованный воздух этой планеты вонял протухшими яйцами. Непривычная темнота ослепляла. «Обед!» — завопил Майлз во всю силу легких. Затем чистилище превратилось в хаос, в сверкнувший на фоне группы строений вспышки самонаводящейся бомбы. Подножие гигантской клубящейся тучи, рвущихся вверх обломков, подсветилось красным. Грохочущая цепочка похожих ударов окружила лагерь, отогнула край ночи, оглушила беззащитных. Майлз, все еще кричащий, не слышал собственного голоса. Ответный огонь с земли процарапал облака линиями цветных огней. Трис с ошеломленным взглядом пронеслась мимо него. Майлз схватил ее за руку здоровой кистью, уперся коленями, чтобы остановить, и, дернув вниз, прокричал ей в ухо. «Началось! Организуй 14 командиров отделений, пусть они выстроят по периметру свои первые блоки по 200 человек и ждут. Найди Оливера, мы просто обязаны привести в действие патрульных, чтобы они удержали остальных под контролем и заставили их ждать очереди. Если все пойдет точно так, как мы делали на учениях, мы все снимемся отсюда». «Я надеюсь». «Но если они толпой навалятся на катера, как они раньше наваливались на горки пайков, никто отсюда не улетит. Поняла?» «Я никогда не верила. Я не думала. Катера?» «Тебе не нужно думать. Мы долбили это 50 раз. Просто следуй процедуре раздачи пайков, как на учениях». «Ах ты, пронырливый мелкий сукин сын!» Ее утвердительный взмах рукой перед тем, как умчаться прочь, был очень похож на салют. Цепочка взрывов разорвалась в небе над лагерем, как будто белый столб молнии бил и бил, не переставая, освещая сцену внизу призрачным светом. Лагерь кипел, как растревоженный муравейник. Мужчины и женщины с ошеломленными криками бежали во все стороны. Не вполне та упорядоченная картина, которую планировал Майлз. Почему, например, его люди выбрали ночной рейд, а не дневной? Позже он пропесочит свой штаб по этому поводу, после того, как закончит целовать им ноги. «Беатрис!» Майлз жестом приказал ей наклониться и прокричал. «Передавай всем! Мы действуем по процедуре раздачи пайков. Но вместо пайка каждый получит место в катере. Заставь их это понять. Не дай никому умчаться в ночь, или они пропустят свой вылет. Затем возвращайся и оставайся со Сьюгаром. Не хочу, чтобы он потерялся или его затоптали. Охраняй его, поняла?» «Я, черт возьми, не собака! Какие катера?» Звук, в ожидании которого Майлз напрягал свой слух, наконец пронизал грохот. Высокий многоголосый вой, становящийся громче и громче. Они спускались вниз из кипящих с багряными полосами облаков, как чудовищные жуки, панцирные и крылатые, прямо у них на глазах выпускающие ножки. Полностью бронированные боевые десантные катера. 2, 3, 6, 7, 8... Майлз шевелил губами, считая. 13, 14... Ну, слава богу. Они все-таки смогли вовремя вывести Б-7 из ремонта. Он указал пальцем. «Мои катера!» Беатрис стояла с открытым ртом, уставившись вверх. «Бог ты мой! Они прекрасны!» Он почти видел, как ее мысли понеслись вперед. «Но это же не наши! И не цитагандийские! Кто, черт побери?» Майлз поклонился. Это оплаченная операция по освобождению военнопленных. «Наемники?» «Мы не какая-нибудь многоножка, заползшая в твой спальный мешок. Подобающим тоном будет «Наемники!» и радостный вскрик. «Но...» «Вперед, черт возьми! Спорить будешь потом!» Она всплеснула руками и побежала. Майлз и сам начал хватать каждого встречного и передавать повестку дня. Он поймал одного из высоких десантников-приятелей Оливера и потребовал взять его на плечи. Быстрый осмотр показал в толпе 14 сгущающихся скоплений людей, разбросанных по периметру примерно в нужных местах. Катера зависли в воздухе, воя двигателями, затем один за другим шлепнулись на землю вокруг лагеря. «Должно сработать», — пробормотал себе Майлз и шлепнул десантника по плечу. «Вниз!» Он заставил себя идти к ближайшему катеру шагом, учитывая, что бег к катеру был как раз тем сценарием, во избежании которого он проливал кровь, ломал кости и ронял гордость эти последние 3-4 недели. Четверка полностью вооруженных бойцов в полуброне первой спустилась по трапу катера, занимая оборонительную позицию. Отлично. Они даже направили свое оружие куда следует, в сторону пленников, которых они прибыли освобождать. За ними последовал более многочисленный патруль в полной броне. Быстрым маршем, поочередно прикрывая друг друга, бойцы ускакали в темноту по направлению к цитагандийским сооружениям, окружающим арену купола. Трудно сказать, какое направление представляло наибольшую угрозу. Судя по продолжающемуся фейерверку, его боевые катера в достатке обеспечивали цитагандийцев отвлекающими стимулами. Наконец появился человек, которого Майлз более всего жаждал увидеть, офицер связи этого катера. «Лейтенант Он соединил лицо и имя. «Мьюрка, сюда!» Мьюрка заметил его. Он взволнованно нащупал нужный переключатель и прокричал в микрофон. «Коммодор, танк! Он здесь! Я нашел его!» Майлз безжалостно сорвал шлем со встроенным комом с головы лейтенанта, услужливо наклонившегося и позволившему совершить эту кражу, и натянул левой рукой на собственную голову, как раз вовремя, чтобы услышать металлический голос танга. «Так ради бога, не потеряй его, Мьюрка. Сядь на него, если понадобится». «Мне нужен мой штаб», — прокричал Майлз в микрофон. «Вы уже забрали Элли и Елену? Сколько у нас времени на все?» «Да, сэр, нет, и около 2 часов, если повезет», — выпалил в ответ голос танга. «Рад, что вы снова с нами, адмирал Нейсмит». «И не говори. Заберите Елену и Элли. Это задача номер один». «Работаем. Танк, конец связи». Майлз обернулся и обнаружил, что командир отделения в этой секции на самом деле справился с выстраиванием своей первой команды из 200 человек и занимался тем, что заставлял следующие 2 сотни сесть вместе и ждать своей очереди. Замечательно. Пленников пропускали вверх по трапу по одному через необычный строй. Один наемник распарывал серую рубаху на спине у каждого быстрым взмахом виброножа. Второй шлепал каждого пленника по спине медицинским парализатором. Третий делал взмах хирургическим ручным тягловиком, грубо вырывая цитагандийские серийные номера, вбитые под кожу. На наложение заживляющей повязки он времени не тратил. «Идите вперед и садитесь по 5 в ряд. Идите вперед и садитесь по 5 в ряд. Идите вперед!» — бубнил он в ритме со своим гипнотически двигающимся инструментом. Появился иногда исполняющий обязанности адъютанта Майлза капитан Торн. Он спешил со стороны сияния и черных теней, сопровождаемый одним из корабельных врачей и, слава богу, бойцом, несущим кое-что из майлзовой одежды вместе с ботинками. Майлз нагнулся за ними, но вместо этого был пойман врачом. Она провела медпарализатором между его голыми несимметричными лопатками и потом прошлась там же ручным тягловиком. «Ой!» — взвизгнул Майлз. «Черт возьми, нельзя было подождать секунду, пока не подействует парализатор?» Боль быстро утихла, превратившись в окоченение, и Майлз левой рукой стал ощупывать нанесенный урон. «Зачем это вообще?» «Извините, сэр», — неискренне ответил врач. «Прекратите, у вас грязные пальцы». Она приспособила пластиковую повязку. Высокий чин дает свои преимущества. Капитан Батари Джезик и командир Куин узнали от своих приятелей из цитагандийских надсмотрщиков кое-что, чего мы не знали, когда вы вошли в лагерь. Эти номера пропитаны каплями медикамента, чьи липидные мембраны поддерживаются магнитным куполом низкой напряженности, который цитагандийцы генерировали в куполе. Час за пределами купола, и мембраны начинают разрушаться, выпуская яд. 4 часа спустя объект погибает. Очень неприятным образом. Полагаю, это небольшая страховка на случай побега.